сегодняшняя тема наша, она посвящена такому подразделу, если можно так выразиться, в общей проблематике способов обеспечения исполнения обязательств, который, пожалуй, наиболее интересен, по крайней мере, вот субъективно для меня. Речь идет о способах обеспечения, которые как раз не перечислены в статье 329, то есть отсутствуют в главе 23. И, наверное, у нас есть основания, по крайней мере, легальное основание, говорить о том, что есть способы обеспечения, не перечисленные в 329 статье, которые установлены другими законами. И есть способы обеспечения, которые и не перечислены в главе 23, и не установлены другими законами, а являются, так сказать, плодом договорной свободы и являются реализацией принципа свободы договора в рамках института обеспечения исполнения обязательств. Ну и ситуация здесь, конечно, не одинаковая в этих блоках, так сказать. И, наверное, было бы методологически правильно начать именно с тех способов обеспечения, которые установлены законом. И здесь, видимо, мы с вами с принятием части второй гражданского кодекса имеем основание говорить о появлении у нас еще одного легально установленного способа обеспечения, который можно было бы условно обозначить, и именно так он довольно часто именуется в литературе, это обеспечительная уступка права требований. Наверное, те, кто хорошо знаком с нашим гражданским кодексом, понимают, что речь идет о главе 43 и именно о статье 824, которая посвящена договору финансирования под уступку денежного требования. И законодатель, давая легальное определение самому договору под уступку денежного требования, финансирование под уступку денежного требования, добавляет там, в общем-то, довольно лаконичную норму о том, что денежное требование к должнику может быть уступлено клиентам, финансовому агенту, так называется стороны этого договора, также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом. Вот, собственно, такая очень лаконичная норма в нашем гражданском кодексе имеется. И кроме этого, в 831 статье в пункте 2 регламентируется еще одна часть правоотношений между финансовым агентом и клиентом. Здесь сказано, что если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в целях обеспечения исполнения ему обязательства клиента, и договором финансирования под уступку требований не предусмотрены, но финансовый агент, во-первых, обязан предоставить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требований. Если же, наоборот, денежные средства, полученные финансовым агентом от должника, оказались меньше суммы долга клиента, финансовому агенту, обеспеченного уступкой требований, клиент остается ответственным перед финансовым агентом за остаток долга. И в связи с данным нормативным регулированием, ну вот, возникает целый ряд вопросов, а некоторые из них имеют системный теоретический характер. Ну, прежде всего, действительно ли мы имеем дело с иным способом обеспечения, неизвестным, собственно говоря, главе 23, или нет? Вот как вы думаете? Никак. Тоже так иногда бывает. Значит, ну, есть ведь, наверное, два подхода. Первый подход, что на самом деле мы имеем дело, иногда это просматривается в литературе, с залогом прав. Ну, просто вот в силу, так сказать, определенных причин, в том числе известной истории с явным заимствованием данного договора, скорее из иностранного опыта, иностранной практики, международной деятельности такой коммерческой, да, что, ну, подумаешь, тут вот использованы такие термины, но на самом деле, конечно, речь идет об элементарной, так сказать, элементарном залоге права, и это, в общем-то, вписывается вполне в рамки главы 23, просто вот здесь есть некая специфика. Это один подход. Второй подход, нет, здесь никакого залога права нет, потому что, ну, если бы это был залог права, то какой бы смысл был вообще там устанавливать такое регулирование? Для этого есть специальные нормы о залоге права, и если здесь и нужно было, то какая-нибудь, может быть, специфика. Вот. Ну, вообще-то, конечно, легальный легальное определение, хотя бы даже такое лаконичное, вот этой вот уступки обеспечительной, мне кажется, все-таки позволяет де леге лато, по крайней мере, сделать вывод, что это самостоятельный способ обеспечения. И иначе бы законодатель бы использовал надлежащую терминологию, ему известен, так сказать, и терминология, связанная с залогом прав, и вряд ли бы он хотел бы нас вот таким хитрым способом ввести в заблуждение. Поэтому я бы, конечно, согласился с теми позициями, которые квалифицируют данное отношение как отличный от залога способ обеспечения исполнения обязательств. Это подтверждает в том числе положение 831 статьи, потому что видно, что здесь совсем иной механизм срабатывания этой обеспечительной функции. Весьма оригинальный, наверное, но тем не менее, как раз именно оригинальность позволяет его не отождествлять залогом. Ну и второй вопрос, который здесь возникает, это вопрос о том, является ли данный способ обеспечения универсальным, общим, или он возможен для использования только и исключительно в рамках договора финансирования под уступку денежного требования. В принципе, можно обосновать обе точки зрения. Вообще, с теоретической точки зрения, коль скоро мы вообще допускаем обеспечительную уступку, да, то можно было бы использовать ее в рамках совершенно разных договорных, а может быть даже и недоговорных отношений. Ну потому что какая, собственно говоря, разница, какой долг именно обеспечивается, возникший из какого договора? Ведь могут стороны, в общем-то, так и договориться всегда. Ну, я тебе передаю право требования, если я долг свой исполню, значит, ты мне вернешь это право требования, или, скажем, инкассируешь притязание к моим дебиторам, получишь денежные средства, в зачет отправишь то, что я тебе должен, ну, и разница, соответственно, образом будет позиционироваться. Либо этих денег хватит, чтобы полностью мой долг погасить, либо не хватит, ну и так дальше, залоговый принцип действует. Тут, очевидно, параллели, да, по подходу правовому. И, ну, это с точки зрения, наверное, теории, вот такой вот необремененной другими целями, которые преследует должен законодатель. А с точки зрения, например, системного подхода, видимо, должны прийти к выводу, что коль скоро законодатель разместил данные нормы именно в главе 43, а не в 23, то, наверное, он не имел в виду использование этого способа обеспечения для любых отношений, потому что тогда бы ему следовало перенести этот способ обеспечения в главу 23. Так, так сказать, вроде систематика нам трактует поступать, да. Но можем пытаться найти другое обоснование, скажем, применив здесь исторический метод толкования закона, сказав, что вот у нас гражданский кодекс принимался же по частям, все это хорошо знают, и нередко действительно законодатель, видя допущенные им ошибки или пробелы в части первой гражданского кодекса, тем не менее при принятии части второй не счел возможно внести туда какие-то поправки, изменения, дополнения, имея в виду высокую цель стабильности гражданского законодательства, поместив соответствующие нормы в части 2 Гражданского кодекса в надежде, что правоприменитель их распространит и на другие отношения, другие виды отношений. Ну вот ярким примером тому, на мой взгляд, служит 522 статья Гражданского кодекса о зачислении исполнения в счет однородных долгов. Понятно, что это положено, на мой взгляд, это очевидно совершенно, и даже, скажем, сравнение с другими правопорядками, это показывает, что это правила принадлежат общей части, общим положениям об исполнении обязательств, и могут возникать такие проблемы в рамках исполнения любых обязательств, а не только возникающих из договора поставки. Ну вот законодатель, тем не менее, видите, не стал поправлять главу 26, главу об исполнении обязательств, часть 1, а вот разместил эту норму там, ну, мне известны даже, так сказать, некие организационные взаимоотношения, возникавшие между группой разработчиков и высшим арбитражным судом, который, собственно, поправку и внес, и она была принята. Но это уже деталь. Одним словом, можно пытаться обосновать такую позицию, что это вот тоже такой очередной прием. Законодатель не хотел, так сказать, вскоре после принятия части 1 менять ничего в этой части при принятии части 2, в надежде, что практика сама справится с надлежащим толкованием. Ну, волю законодателя здесь установить невозможно, я пытался вот выяснить по соответствующим материалам, непонятно, что он имел в виду в данном случае, никаких данных нет. Ну вот я лично все-таки пока на сегодняшний день, по крайней мере, леги лата, склонен считать, что надо применять систематическое толкование и говорить о том, что данный способ обеспечения применим только исключительно в рамках договора финансирования под уступку денежного требования. Тому есть определенная политика правовая, и, мне кажется, причины. Почему? Потому что, на мой взгляд, этот вот обеспечительный механизм, он деформирует отношения сторон. Потому что кредитор получает неизмеримо больше, чем ему требуется для обеспечения. То есть он, например, если сравнить с залогом, не получает в целях обеспечения обременения на этом праве, а он просто становится, с позволения сказать, хозяином этого права. Но ведь это ему не нужно. Зачем ему это нужно? Это ведь не обеспечительная цель. Это то же самое, как если бы он просто приобрел бы это право. Но для этого есть другие формы, да, его приобретения. И поэтому происходит некий перекос. Поэтому есть опасность, что кредитор, вопреки интересам должника, употребит это право на какие-то другие свои цели, не сообразующиеся с целями обеспечения, и все тем самым вред своему контрагенту. Вот если использовать этот обеспечительный механизм в рамках договоров финансирования под уступку денежного требования, то вот эта опасность в значительной степени нивелируется. Чем она нивелируется? Ну, во-первых, особым субъектным составом. Здесь ведь перед нами финансист, в широком смысле этого слова, как правило, банк, иная кредитная организация. Ну, законодатель еще, по всему прочему, надеялся, что это будет лицензироваться, но, правда, этого на самом деле в действительности нет, деятельность факторов. Да? И поэтому вот эти, в совокупности этих обстоятельств и особый механизм получения удовлетворения в значительной степени снижает эти риски злоупотребления. И поэтому в рамках этих отношений это можно допустить. В рамках же более широких отношений это вот уже вопрос более сложный или, скажем, вызывающий большие риски для должника. Поэтому, наверное, все же больше оснований считать данный способ обеспечения специальным, пригодным только для правоотношений, возникающих по договору финансирования под уступку денежного требования. Следующий вопрос, который здесь возникает, конечно, мы все не сможем рассмотреть, сделаем здесь небольшую сносочку. Я к тому же забыл сказать о литературе. У нас литература очень разрозненная по обеспечительной уступке. Есть отдельные статьи, и, в общем-то, специально даже мало статей, которые специально обеспечительной уступке посвящены. Я пытался в нашей современной, самой последней литературе это вот недавно собрать, и надеюсь, что скоро выйдет сборник, некий сборник статей, куда будет включена моя статья, которая называется «Основные черты обеспечительной уступки денежного требования в гражданском праве России». Вот. Это что касается литературы. И вот надо заметить, что вот даже вот в фрагментарных таких вот источниках, хотя многочисленных, вот, хоть и фрагментарных, доминирует такая точка зрения, что в данном случае право переходит к финансовому агенту только при неисполнении клиентом своей обязанности перед финансовым агентом. То есть не при заключении договора об обеспечительной уступке, а только при наступлении неисполнения по основному обязательству. Непонятно, на чем эта позиция основывается. Видимо, кто-то первый начал и потом пошло. Вот. Почему первый кто-то начал, тоже непонятно, откровенно говоря, потому что никак не обосновывается, почему это именно так. Между тем, мне кажется, возможно, здесь есть некоторая путаница, непонимание. Думаю, что здесь просто специфика отношений такова, что на самом деле право переходит-то сразу. Другое дело, что обеспечительный характер уступки в отношениях между финансовым агентом и клиентом не позволяет первому, то есть финансовому агенту, предъявлять эти требования, распоряжаться этим правом и еще с ним что-то делать, хотя он имеет к тому все юридические возможности, ведь он новый кредитор, до того, как у него появляется возможность использовать обеспечительную функцию, то есть до неисправности его контрагента. Вот, наверное, как правильнее было бы квалифицировать данное отношение. Между тем, все в литературе твердят об одном, что право само переходит лишь в момент неисполнения. А я думаю, это в значительной степени ослабило бы обеспечительную функцию этой уступки, потому что все риски, связанные с тем, что у кредитора нет права, но еще у должника, ложились бы на кредитора. это было бы опасно для него, потому что ну, перейдет. Перейти может только то, что есть. А если у него к тому моменту уже не будет этого права в силу тех или иных причин, он сам бы куда-то вступит. Риск увеличивается. Правильно ли в этом смысле снижать вот эту функцию обеспечения? Думаю, что нет. Да к тому же в этом нет никаких легальных оснований. Я не вижу в законе какого-то исключения против общего правила о том, что право переходит, если иное не предусмотрено соглашением сторон, в момент заключения соглашения. Особо, конечно, надо поставить случаи, когда речь идет об уступке будущих прав, но это отдельная история, и она скорее должна обсуждаться более подробно вообще в рамках проблематики цессии, нежели чем вот в рамках проблематики обеспечительной уступки. Вот это еще один вопрос. Ну и есть еще такой довольно интересный разгоревшийся спор в литературе о том, есть ли долг у клиента перед финансовым агентом. Есть разные позиции. Доминирующая позиция заключается в том, что долг есть, что клиент должен финансовому агенту. И есть другая позиция, например, обоснованная профессором Ветрянским, о том, что долга нет. Вот, но и что финансовый агент, он не может предъявить требования к клиенту о уплате долга, потому что у него нет долга. И потому что финансовый агент в данной модели отношений должен предъявлять требования дебитору клиента, а не самому клиенту. И это и подтверждает, что нет долга. Я-то думаю, что все же долг есть. Ну, во-первых, это видно из самого закона. Сам законодатель так говорит, что даже 831 статьи, он говорит, что если денежные средства, полученные финансовым агентом, оказались меньшей суммы долга клиента финансовым агентом, так вот же он долг. Меньше суммы долга. Значит, общая сумма долга была больше, чем остаток. Но профессор Ветрянский говорит, нет, вот долг есть только в части оставшейся суммы. И, в общем-то, здесь есть, безусловно, определенная рацио легис, потому что если сказать, что вот, мол, в этой ситуации финансовый агент может обратиться к клиенту и потребовать с него все предоставленное финансирование и все остальное, причитающееся по договору, то клиент может, в общем-то, сказать, что, извините, но я же уступил право, получай денежные средства, чуть-чуть мое, пришел-то в этом весь, все удобство, так сказать, этой конструкции. И вот как обосновать то, что он не может к нему пойти, а должен сначала, так сказать, все-таки попытаться инкассировать, то есть получить по этому требованию у дебитора клиента, и лишь потом, если он потерпит неудачу, в оставшейся сумме он может требовать с клиента. Вот такая проблема, она, в общем, дискутируется. Я думаю, что здесь просто вот это характер такой вот, такого отношения, я пока по-другому это объяснить не могу. Что когда подразумевается инкассация, то стороны это имеют в виду, что здесь, по сути, финансовый агент будет действовать как бы вот в интересах своего контрагента, он получит как кредитор, новый кредитор эту денежную сумму, и дальше, в зависимости от того, есть излишек или есть недостаток, между ними уже дальше будут развиваться эти отношения. То есть он будет либо взыскивать этот долг с клиента, но этот именно долг клиента. Ну, например, а если, вот чем можно это доказать? Ну, например, по тем или иным причинам дебитор ликвидирован, как юридическое лицо. Все, его нет. Вот так произошло, обманули, так сказать, финансового агента, не опубликовали, еще что-то произошло, и он не сумел, так сказать, реализовать это требование до ликвидации. Если у клиента нет долга, то тогда мы должны сказать, все, с него ничего не взыщешь, это риск финансового агента. Наверное, такой вариант не исключен, но вряд ли, так сказать, здесь именно это имелось в виду. В общем-то, тут есть такая проблема, которую мы начинаем сейчас думать, которую мы начинаем только размышлять. Ну, понятно, институт для нас достаточно новый, и, надо сказать, в практике не используем. Я нашел только один единственный случай пока на сегодняшний день практики арбитражных судов, где суды рассматривали спор, квалифицированный конкретную уступку именно в качестве обеспечителя. Во всех остальных случаях речь шла о договоре факторинга, не имеющего обеспечительного характера. Или, скажем, если быть более точным, об уступке в рамках договора о финансировании, которые не имеют обеспечительного характера. Вот, собственно говоря, такие моменты, которые я хотел обозначить. Ну, очень, конечно, пока тезисно, потому что вопросов здесь ставить можно много, но я ограничусь теми, которые сейчас более-менее четко обозначились, а подробнее, как говорится, вынужден вот ссылаться на имеющуюся литературу, в том числе, извините, на свою статью. Идем дальше. В литературе предложено... Да, и тут мы расстаемся с обеспечительной уступки, если нет ни у кого никаких вопросов. Нету, да? Ну, понятно. Вот, вещь новая, пока и это тоже так надо переварить еще нам всем. Дальше. В литературе принято, предложено относить к способу обеспечения, в частности, субсидиарную ответственность в рамках корпоративных отношений. То есть, чья это ответственность? Участники полного товарища. Полные товарищи в командитном товариществе, да, то есть товарищи на вере. Собственник имущества по обязательствам казенного предприятия или учреждения. Вот это вот специфическая субсидиарная ответственность. Да? Ну и действительно, в данном случае мы вроде видим как бы установленную законом еще одного должника, ну в кавычках, да, так, у кредитора. То есть если основной должник, названный мной юридический лиц, не исполняет обязательства, вот кредитор в силу особого юридического статуса данных видов организаций может предъявить требования к некому еще одному субъекту. И уже имущество этого субъекта, в широком смысле этого слова, служит порукой для удовлетворения его притязаний. Ну, действительно, наверное, можно говорить, что это вот такой своеобразный способ обеспечения. Другой особ, мне кажется, он входит правовой режим соответствующей организации. Вот такой для нее установлен правовой режим, что отдельный субъект, он, так сказать, выделяется здесь в качестве возможного адресата ответственности или притязания кредитора. Вот такое положение вещей. Следующий инструмент, который относит к способам обеспечения, это делается Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Сразу говорю, ну, записывается. Вот. Речь идет о чем? 872-я статья предусматривает, что при необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредиту, ответственность перед получателем средств может быть возложена на исполняющий банк. То есть вот кредитор, ему не заплатили, и он обращается не к банку-эмитенту, не к кому-то, а вот именно к исполняющему банку. Вот. И исполняющий банк уже, вот его состоятельность, по сути, служит ему порукой, да, для соответствующих притязаний. Вот, ну, наверное, во-первых, нельзя отрицать, что сам контрагент получателя, то есть вот контрагент в рамках договора, по которому платеж и должен был с помощью аккредитива производиться, он ведь продолжает, наверное, оставаться обязанным, он не освобождается от ответственности в связи с неисправностью, допустим, да, ведь платежа-то нет. Раз нет платежа по договору, значит, он продолжает оставаться должным, здесь же нет перевода долга на банк или еще на кого-нибудь, да. Вот, и поэтому, в общем-то, можно говорить, что какие-то обеспечительные элементы, вот аккредитив в данном случае или имеет, хотя, мне кажется, это скорее вопрос о субъекте ответственности. То есть это дает возможность маневра кредитору, он может предъявить тому, кому ему удобнее, кто более состоятельный. Вспоминая о том, что аккредитив в известном смысле имеет в своей истории отношения как раз в области внешнеторговых между разными, так сказать, субъектами разных государств, то понятно, что это часто для продавца, ну вот он экспортировал товар, а ему не платят. Конечно, ему удобнее взаимодействовать со своим банком, то есть именно с исполняющим банком, потому что он вот здесь, в нашей стране, по нашему закону, и вообще мы его очень хорошо знаем, нежели чем с другими контрагентами. И вот здесь вот этот режим, он скорее позволяет именно решить вопрос о субъекте, к которому можно предъявить требования. Поэтому не знаю, может быть, Дмитрий Анатольевич и прав, но может быть и нет. Вот я рискну так даже вот сказать, несмотря ни на что. Вот. Но если быть честным, то, конечно, действительно, во многих, вот в западной традиции права, по нашей вот теме, действительно, аккредитив часто звучит вот в качестве такого некого обеспечительного средства. Да. Хотя, конечно, он далеко не на первых ролях, ибо он не только для этого предназначен. Не только для этого. Но, кстати, интересно, ну ладно, это потом. Да, пожалуй, потом. Дальше. Да, ну, думаю, что про аккредитив-то никто не будет возражать, да, что это способ обеспечения. Теперь, ну, конечно, правильно. Вот. Теперь следующее. Государственные муниципальные гарантии. Вот. Пока тоже очень мало, так сказать, действительно очень серьезных исследований научных по этому способу обеспечения. А вот практика пошла вперед и натолкнулась на массу проблем. Вот. Но речь идет о чем? Об институте, который у нас появился благодаря бюджетному кодексу, здесь у меня опечаточка, статьи 115-117. Вот они регулируют институт этих государственных и муниципальных гарантий. И возник вопрос вообще, что это такое? Ну, там понятно, что вот есть некое публично-правовое образование, которое вот выдает эту государственную и муниципальную гарантию, или заключает договор по поводу нее. Практика сначала раньше рассматривала все эти отношения до появления бюджетного кодекса в ракурсе договора поручительства, имея в виду, что поручителем выступает публично-правое образование. Ну, я тут, возможно, повторяюсь, потому что действительно есть пересечение с той темой по поручительству, которую мы рассмотрели. Вот. И вот свидетельством тех проблем, которые возникают, является постановление Пленума Высшего арбитражного суда номер 23, посвященного практике применения положений бюджетного кодекса вообще. И в этом постановлении с 4 по 8 пункт отведено именно государственным и муниципальным гарантиям. Я не буду детально разбирать ни постановление Пленума, ни обеспечительный механизм, который связан с этими государственными муниципальными гарантиями, за недостатком времени и отсутствие у меня надлежащего материала по этому вопросу пока. Скажу лишь одно, что на сегодняшний день Пленум относит данный способ обеспечения к непоименованным в Гражданском кодексе способов обеспечения, но установленным вот как раз законом, да, и полагает необходимым в соответствующих случаях по аналогии применять нормы о поручительстве. То есть он близок к поручительству. Могу сказать, что будучи свидетелем, по крайней мере, и отчасти участником дискуссий, связанных с этой проблематикой в рамках и научного рассмотрения этого вопроса в Высшем арбитражном суде, были разные точки зрения по этому поводу, в том числе предлагалось отнести его ближе к банковским гарантиям, вот эти муниципальные гарантии, это институт муниципальных и государственных гарантий. Но в результате Пленум склонился к другой позиции, о том, что это скорее все-таки ближе к поручительству. Ближе к поручительству. 115-ю и 117-ю статью, конечно, можно анализировать, но, во-первых, они, ну, не очень продуманные, не очень технически, на мой взгляд, совершенные эти нормы. И, во-вторых, насколько я могу судить, в общем-то, в значительной степени они все направлены на некоторое ограничение ответственности публично-правового образования, чтобы этот институт, чтобы с помощью этого института не злоупотребляли должностные лица и государственные органы. Понятно, потому что здесь речь идет о бюджетных средствах, о средствах, которыми целевое назначение, в общем, призваны служить интересу соответствующих жителей публичного правового образования. И здесь действительно должностные лица должны быть поставлены в жесткие, на мой взгляд, рамки законодательные. Вот. Но это такой некий внутренний конфликт, да, когда вроде бы государство допущено в гражданский оборот, где должна быть свобода воли, свобода выбора, широкая дискреция в принятии решений. А с другой стороны, мы видим, что допустить ее нельзя, потому что ее выражает некое должностное лицо, оно должно быть как-то регламентировано. И у нас это делается не за счет ответственности самого должностного лица, а не за счет регламентации его взаимоотношений с государственным органом, а делается за счет участников оборота. То есть всякого рода риски злоупотребления со стороны должностных лиц перекладываются на них. В чем-то это оправдано, потому что мы сами понимаем, что государственный орган, равно как и некоторые должностные лица, часто совершаются правонарушения с использованием бюджетных средств, и об этом контрагент знает. Более того, иногда сам просит это сделать, и не безвозмездно. Вот, ну, это такая, скорее, проблема, политико-правовая, нежели чем исключительно гражданско-правовая, или уж тем более, как такая здесь специфика способов обеспечения проявляется, общая проблема. Вот те, наверное, законодательные конструкции. Да, есть еще один, я забыл его там как-то себе выписать. Ну, не знаю, он очень узкий сферы приводится. Такой способ, который предусмотрен законодательством о рынке ценных бумаг по маржинальным сделкам. Там могут вот, представляться определенные обеспечения, которые дают возможность там, брокеру, ну, в общем, профессиональному участку, участнику рынка ценных бумаг за счет ценных бумаг и денежных средств своего клиента вот, удовлетворить свои притязания. Из этого и законодатель никак не говорит нам, а что это такое вообще. То есть он, ясно, что речь идет об обеспечении, там об этом говорится, но это никак не называется в качестве какого-то самостоятельного технического термина, не имеет наименования. И есть большие сомнения, что это какая-то особая разновидность залога. Вот. У меня была возможность в свое время спросить у, так сказать, ну, лиц, близких к разработке данных новелл, в законе, я говорю, что вообще имели в виду. Они говорят, мы-то сами точно не знаем, но вы там потом придумаете, вы ученые. Я говорю, хорошо. Вот. Но, в общем, пока, правда, вот нигде я ни глубокого анализа этого обеспечительного механизма не встречал, ни широкой какой-то практики применения. Но, возможно, это и не появится в общих судах, потому что это специфическая сфера взаимоотношений, часто уходящая в области соответствующего специализированного арбитража, в смысле третейского суда и так далее. Ну, это, в общем-то, на самом деле деталь. Посмотрим, как он будет развиваться, это обеспечительное средство, будет ли востребовано и так далее. Ну, а дальше я хотел бы перейти к другому вопросу. Вопросу, который скорее может характеризоваться как критика предложений по отнесению к способам обеспечения иных юридических конструкций, поименованных также в законе. И забегая вперед, сразу хотелось бы сказать, что эта критика, она, на мой взгляд, не должна быть такой деструктивной, имея в виду, что вот институты, которые я сейчас перечислю, они действительно могут служить на пользу интересам кредиторов, защищать его интересы, защищать его субъективные права. Но это не значит, что все, что защищает субъективные права или интересы, должно быть непременно отнесено к способам обеспечения. Вот у меня такая позиция, более, так сказать, более жесткого, более узкого, что ли, взгляда на способы обеспечения, нежели чем такого более широкого, как, например, у нашего коллеги Латынцева, который как раз выступает одним из таких вот ярких представителей того, что в способы обеспечения надо бы включить вообще все, и взыскание убытков, и процентов за неисполнение жилищного обязательства, и так далее, и так далее. Ну, что мы здесь имеем? Здесь, в общем-то, лидером по предложениям является профессор Ветрянский, ну, вот так получилось, что мне приходится, в общем, полемизировать вот так, причем заочно с ним. Ну, а что же остается делать? Итак, первое предложение – это признание действительной сделки, совершенной с пороком формы и требования о понуждении в регистрации сделки. Вот, понуждение в регистрации совсем то же самое, точно, но, как бы, я думаю, все понимают, о чем идет речь. А и вот как раз профессор Ветрянский предлагает отнести данную конструкцию к способам обеспечения обязательства. Но, на мой взгляд, это предложение достаточно дискуссионно. Почему? Ну, возникает вопрос. А вот эта вот сделка, заключенная с пороком реальной формы или при отсутствии государственной регистрации, она вообще порождает какие-либо обязательства, подлежащие обеспечению? Ведь если мы говорим о обеспечении, то должен быть какой-то долг. И вот долг, он как-то обеспечивается чем-то, какой-то механизм, какой-то юридической конструкции. А тут, собственно говоря, нет никакого долга-то еще. Это нормы Гражданского кодекса, на мой взгляд, содержащиеся в 165-й статье, как, наверное, конечно же, все знают. Они направлены как раз, мне так кажется, к исцелению порока формы сделки. Ну, формы, скажем, в широком смысле этого слова, включая регистрацию. И только после этого исцеления сделка-то и породит соответствующие обязательства. И вот там можно будет говорить об обеспечении. Но, конечно, можно, видимо, и найти поддержку такого подхода при определенном допущении, которую напрямую профессор Ветрянский не делает, но, может быть, просто имеет в виду, понимая, что это очевидные вещи, мы, как профессионалы, должны понять. может быть, имеется в виду обеспечение своеобразной обязанности заключить договор, придав ему нужную форму. Ну, коль скоро стороны вступили в соглашение, подписали его, но одна потом не идет к нотариусу, вот уклоняется. Или не подает заявление на регистрацию государственную сделки этой, да? И вот этим она и нарушает свою обязанность, которая вот как-то может, которую можно усмотреть как вытекающий из закона, обязанность по приданию сделки надлежащей форме или ее государственной регистрации. Да. Можно вопрос? А что будет зависеть от того, назовем мы положение статьи 165 обеспечивающим или не назовем? Хороший вопрос. Вот, мол, зачем вообще всем этим занимаетесь? Нет, я... Да нет, это правильно, на самом деле это правильно. Дело в том, что я не знаю, я не готов ответить на этот вопрос. Вот это делается как бы из любви к искусству, из чистоты конструкции. Нету примеров у меня сейчас готовых, которые бы могли бы проиллюстрировать, сказать, что вот если отнесем к способам обеспечения, то вот. А если не отнесем, то совсем другая картина. Не знаю, не готов. Может быть, такое и где-то будет. Вы понимаете, иногда, лично я, может быть, это ошибка, но доверяюсь тому, что надо правильно квалифицировать институт, определить его основные признаки, характеристики. Почему? Потому что если он попадет в систему, правильно попадет, он там будет нормально работать, не должно вызывать никаких проблем. Но если мы возьмем, например, сейчас скажем, а что нам заниматься вот какой-то ерундой, ограничением права собственности, субъективного гражданского права, от субъективного обязательного притязания? Это какая, в общем-то, разница? Ну, есть нормы, законы, там все написано, не морочьте голову, в самом деле, да? Вот, но это произойдет, если мы попробуем поместить, скажем, субъективное гражданское право в область, там, скажем, обязательных отношений, ну, будем говорить там о цессии собственности, еще что-нибудь. Защиты разные, возможно. Да, да, вот там могут быть какие-то вещи. Да, возможно, потому что способы обеспечения, у них очень мало общих положений. Да? Ну, вот есть аксессуарность там такая, так далее. Вот, но иногда это важно. Ну, вот, да, непонятно, как все это будет срабатывать. Хороший вопрос, действительно, он хороший методологический вопрос. И надо искать на него ответ. Для каких-то способов, наверное, конструкции мы найдем. А может, просто мы не дожили пока до этого. Почему я и говорил с самого начала, да, что вот эта вот критика, вот эта вот игра, способ, не способ, вот, она действительно во многих случаях, наверное, с практической точки зрения, ну и не даст какого-то результата. А может и даст, не знаю, вопрос будущий. Я не имею ответа. Вот, ну идем дальше, да. Следующее предложение. Возложение ответственности на привлеченный для исполнения платежного поручения банк. Это 866 статья. Вот также профессор Ветрянский предлагает отнести данное положение к способу обеспечения исполнения. О, я знаю ответ на вопрос. Почему я это делаю? Ну, потому что профессор Ветрянский первый начал. Он тут предлагает это отнести тоже к способу обеспечения. Плательщик не получает какой-либо действий данный, как мне кажется, дополнительной имущественной ценности. Ни в имуществе третьего лица, ни тем более в какой-либо вещи. О чем идет речь, да? Ну вот, просто речь идет о том, что законодатель ввиду защиты интереса пострадавшего лица, говорит, ты можешь идти не к своему банку, а прямо напрямую к тому, кто нарушил твои права. Так короче и быстрее и эффективнее их восстановить. И ты можешь это выбрать, пожалуйста, вот тебе, так сказать, возможность. То есть опять выбор между субъектами. Дает это какой-то положительный эффект? Ну, безусловно, у меня больше маневров. Например, если мой банк обанкротился, да, то мне смысла к нему идти какой? А зато тот вполне прекрасно себя чувствует, и я там получу эти средства. Но, правда, вот, естественно, при соблюдении тех условий, да, при каких-то условиях, не всегда. Вот, вот, собственно говоря, наверное, вот такая конструкция. Поэтому у меня это вызывает вот сомнения, вот, теоретические возможности отнесения способом обеспечения. Следующее предложение, и последнее из тех, которые сделаны профессором Ветрянским, хотя нет, к сожалению. Вот, есть еще 211 статья у нас, да, это возможность... которая, в частности, предусматривает возможность переноса риска случайной гибели. И вот с опорой на эту норму Опять же, профессор Ветрянский указывает, что собственник, заинтересованный в своевременном возврате контрагентам его имущества, переданного в срочное владение или пользу, вправе предусмотреть в договоре возложение риска случайной гибели или случайного повреждения имущества на контрагента. И это вот и есть способ обеспечения исполнения обязательств, обязательства, видимо, по своевременному возврату этого имущества. Я думаю, что можно согласиться с этим предложением лишь там и тогда, где и когда мы соглашаемся с тем, что способ обеспечения может обладать единственным стимулирующей функцией. То есть больше ничего, только стимулирующей. И, конечно, наверное, лицу, временно пользующемуся чужим имуществом, невыгодно будет, если оно погибнет случайно, не от его действия, а именно случайно. Потому что ему придется возмещать его стоимость, риск на нем не перенесен. И это будет стимулировать его, но вряд ли, конечно, к своевременному возврату. Это скорее его будет стимулировать к предотвращению случайной гибели, вот скорее к этому. Но уж к своевременному возврату это, думаю, стимулировать, может только в том смысле, что чем позже я возвращаю, просрочки возвращаю, тем, следовательно, риск остается на мне, я его не снял в этом смысле, но не более того. Потому что, например, если все-таки произошло это событие, произошла гибель случайно, что может собственник в данном случае потребовать? Ну, возмещение стоимости погибшего, да, убытков своих. А чем-то это притязание обеспечено? Да нет, оно-то как раз голое притязание об убытках ничем не обеспечено. Поэтому вот этот вот перенос риска, он должен обеспечивать что-то другое. Ну вот, профессор Ветрянский говорит, он обеспечит своевременный возврат. В смысле стимулирования, да. В смысле реальной гарантии кредитору, нет, нисколько. Вот у меня такая позиция по этому вопросу. Следующее предложение об ином способе обеспечения, да, это, названном тем не менее в законе, это встречное исполнение обязательств. 328 статья Гражданского кодекса. И данная норма рассматривается отдельными учеными, в данном случае профессором Рубановым Августом Афанасьевичем, как способ обеспечения исполнения обязательств. Здесь уже профессор Ветрянский не соглашается с профессором Рубановым и говорит о том, что это вообще мера оперативного воздействия, которая не имеет никакого отношения к способам обеспечения исполнения обязательств. Я тоже думаю, что это не способ обеспечения исполнения обязательств. Единственное, что надо сделать ремарку о том, что вот этот вот институт мер оперативного воздействия, он пока не имеет устойчивого, в общем-то, положения в нашем гражданском праве, и я имею в виду здесь не только догму, но и доктрину, хотя какие-то работы есть, наверное, не знаю точно, кто первым начал, что называется, но, по-моему, это был профессор Грибанов. И наш выпускник, забыл фамилию, вылетел из главы, один из наших выпускников писал на эту тему диссертацию, защитил ее успешно, как здесь, так и в Институте законодательства сравнительного правоведения при правительстве. И потихоньку, возможно, как-то он найдет свое место, но пока говорить о нем как устоявшемся довольно сложно. Но возвращаясь к существу вопроса, ведь что такое встречное исполнение обязательства? Ну, сторона, которая обязана исполнять, согласно условиям договора или закона, второй, а не первый, она может воздержаться от своего исполнения, если ей это предоставление не сделано, а если сделано частично, ну, соответствующей части. Вот, собственно говоря, и что. Какое обеспечение оно имеет? Как говорили наши предшественники, разработчики, или, наверное, даже комментаторы проекта гражданского уложения, хотя, мне кажется, это были одни и те же лица, нельзя иметь обеспечение на своем имуществе или на своих действиях. Обеспечение всегда, по их мнению, должно быть на чужом имуществе или на чужих действиях, по крайней мере. А здесь что ведь может кредитор? Он может предотвратить возникновение у себя убытков. Предотвратить убыток, на его взгляд, все-таки не тождественно обеспечить его возмещение. Это немножко разные, и разная юридическая техника используется для достижения той или другой цели. Поэтому, воздержавшись от исполнения, по случаям, которые допускаются по 328 статье, кредитор может вот избегнуть этих убытков, а иногда даже и прибыль получить из-за этих своих действий. Но говорить о том, что здесь есть обеспечение исполнения обязательств, наверное, сложно. Дальше. Еще одно предложение. Это сохранение права собственности за продавцом. 491 статья Гражданского кодекса. Опять же, профессор Ветрянский относит данное правомочие продавца к дополнительному способу обеспечения исполнения обязательств. И действительно, многие отечественные и европейские ученые считают так же. Я-то полагаю, что строго, опять же, юридически, если подходить к способу обеспечения, то тут можно высказать некоторые сомнения. Возникает вопрос, а когда продавец сохраняет за собой право собственности, он обеспечивает какую обязанность тем самым, договариваясь с контрагентом, этого самого контрагента? Ну какая обязанность у покупателя, самое главное? О, я тоже так думаю. Надо же, какое редкое единодушие. Вот, значит, ну вот я сохранил право собственности. Это что значит, что я гарантированно получу оплату? Да нет. В случае неполучения, что я могу делать? Да добиваться возврата. Кстати, как я могу и так добиваться возврата этого имущества. Да? С той лишь только разницей, что покупатель в одном случае является собственником, в другом нет. Но на самом деле, действительно, некий, скажем, там, обеспечительный эффект здесь есть. Конечно, есть. Он в значительной степени умаляется тем, что покупатель, будучи владельцем товара, речь идет, конечно, о движимых вещах, может произвести их, вопреки запрету, установленному данной нормой, отчуждение. И возмездной. И товар может оказаться у добросовестного приобретателя, следовательно, хотя продавец первоначальный и сохранил за собой титул, то есть он является собственником, его виндикационный иск может натолкнуться на возражение о добросовестности приобретателя, и, следовательно, ничего не получит, кроме, опять же, личного, ничем не обеспеченного, повторюсь, притязания к покупателю первоначально. Ну вот, мне кажется, вот эта вот конструкция 491 статьи или удержание правового титула, здесь я про литературу скромно умолчал, хотя сохранением права собственности с должником в современном праве в основном занимаются выпускники Российской школы частного права, как я заметил. Вот, и потому что, ну вот, мне известно три более-менее специально посвященных этой работе, выходящие за рамки, так сказать, какой-то там реплики и так далее, или небольшого абзаца, так сказать, в учебнике, это Смирнова М.А., да, в одном из сборников ее статья «Оговорка о сохранении права собственности за продавцом по российскому законодательству», Бенцианова «Оговорка о сохранении права собственности», выпуски статей под редакцией Олега Юрьевича Шлохвостова, то есть в нашем, так сказать, выпуске. Ну и ваш покорный слуга с брошюрой «Удержание права титула кредитору». Вот. И так вот, если посмотреть на это с точки зрения вот разных позиций, которые мы обнаруживаем, то видно, что вот этот обеспечительный механизм, средства, как угодно, он мало пригоден для защиты от жулика, от мошенника. Но он оказывается в условиях нашего правопорядка, пожалуй, более чем, а наверное даже самым эффективным средством на случай банкротства. И вот у нас часто на первый план выходит задача защититься от мошенника, от жулика, от которого бежит, украдет непременно все и так далее. То здесь это не очень эффективно будет, конечно, использовать. А вот если двигаться в ту сторону, куда больше движется весь нормальный цивилизованный мир, когда он состоит не из преобладания жуликов, мошенников и так далее, то преобладают там нормальные коммерсанты. Просто в условиях экономики, в условиях рынка есть высокие риски. Риски экономические, когда невозможно, неисполнение обязательств наступает не в связи с тем, что я недобросовестен как должник. Жизнь так сложилась, экономическая корректура, я не рассчитал, я плохие менеджмент, он, так сказать, не смог правильно здесь оповести коммерческую политику и так далее. Или, так сказать, что-то изменилось на рынке резко, что-то произошло, конъюнктура цен поменялась, и вот теперь я не могу исполнять обязательства. Вот в этих условиях этот способ, защищающий интересы кредитора, он, конечно, оказывается в значительной степени эффективным. А в наших, повторюсь, условиях, я имею в виду наше законодательство о банкротстве, он оказывается очень эффективным. Потому что товар, ну вот обанкротился, представим себе, не приведи Господи конкретному, если человеку, да, наш покупатель, и я как собственник прихожу и просто забираю этот товар, он не может включаться в конкурсную массу, это не имущество должника. И, следовательно, вот все, что от меня можно притязать, ну, в конкурсную массу я должен что-то вернуть, если я уже чего-то получил, какие-то платежи. Безусловно, здесь, ну, там дальше начинают интересные вопросы, конечно, возникают. Нельзя ли сказать, что здесь вот надо прежде он должен вернуть, только потом истребовать. Но это уже другой вопрос, это уходящий в плоскость другой проблематики. И, ну, я могу сказать, что вот эта вот оговорка о сохранении права собственности во многих правовых системах используется крайне широко. До 90% сделок заключаются с этой оговоркой. Ну, наверное, самым ярким представителем из правовых систем является Германия. У меня как-то приехали судьи к нам и говорят, у вас есть? Я говорю, да, есть, конечно, у вас тоже есть, так. Даже с гордостью за нашу правовую систему. Я говорю, а как используется? Я говорю, да в общем-то практически не используется. Они говорят, как? Так что же у вас получается все продавцы, они же совершенно не защищены никак. Я говорю, нет, ну почему? Так что для них это немыслимая вещь, что кто-то может продать, а такой договорки, так сказать, не включить. Это ненормальный какой-то просто будет, вот и все. Вот. А поэтому для них это, ну, просто данности. Ну и не только для них, это вообще действительно достаточно широко используемые средства. Как это будет в условиях России? Я рискну, так сказать, сделать прогноз, хотя это дело неблагодарное, особенно у нас, что, как часто бывает, вот влияние Запада, оно со временем, так сказать, достигает положительного эффекта в том смысле, что мы начинаем заимствовать не только правовые конструкции, но и просто практику деловую. Ну и вот целый ряд других экономических процессов в значительной степени, возможно, приведет к тому, что у нас это будет широко использоваться. И понятно, на мой взгляд, это, мне так кажется, что вот это вот сохранение права собственности за продавцом есть не что иное, как своего рода юридический конкурент залог. И это тоже, кстати, рассматривается в литературе. Вот вы помните, когда залог разбирали, рассуждали о том, возник ли здесь залог, если есть такая оговорка в силу 488-489 статьи, которая предусматривает возникновение залога. И вот вроде бы определили, что нет, что это конкуренты, либо то, либо другое, это одновременно их совместить невозможно. Ну вот такая конструкция есть, и я вот, да, пожалуйста. Я хотел спросить, а как вы думаете, не может ли, что вот распространение такой конструкции в практике, это не только свидетельство об эффективности ее как способа обеспечения или обеспечения исполнения обязательств, но и как такой эффективность такой договорной фигуры, которая на стыке купли-продажи и аренды. Да. То есть, ну вот ему, они пока не знают, перейдет, не перейдет, просто ты мне пока плати, а если, ну вот. Да, действительно, в европейском праве, по крайней мере, видит здесь сходство вот этих разных юридических техник, ведь действительно можно, ну, просто немножко забегаем вперед, там немножко об этом у меня будет, но правильнее действительно эти вещи соединять, нежели чем расчленять. Действительно, ведь я могу так рассуждать, как кредитор, да, ну, я вот сейчас тебе продам, ты мне должен заплатить, но я сохраню с собой титул, потом могу в случае чего-то, да лучше я тебе дам попользоваться, тебе же надо, вот ты и пользуйся, а в случае чего не будешь мне платить арендные платы, которые на самом деле есть, ну, порционные уплаты стоимости, да, цены. А я вот как арендатор воспользуюсь защитой любого арендатора, не получающего арендные платежи. Да, это вещи возможные, которые как бы взаимно могут заменять друг друга, но иногда они расходятся по объективным причинам, когда речь идет не в пользовании. Ведь как это не парадоксально, на самом деле довольно распространена другая, одна из разновидностей этих оговорок, когда допускается дальнейшее отчуждение товара. Когда речь идет вообще о торговле, ну вот, например, какая-нибудь там крупная торговая организация приобретает эти товары, но с оговоркой о сохранении права собственности. Это, знаете, своего рода уже конкурент, на мой взгляд, если сказать аналоги этой конструкции, залога товаров в обороте. Вот здесь точно так же происходит. И там аренда, возможно, не очень, ну, подходит, потому что в пользовании нет необходимости. Нужно некоторое время хранить до продажи, потом продать. Вот, и там аренда, она не получается. А вообще, да, ну, мы еще вот о лизинге поговорим, конечно, чуть попозже. Ну, и последнее из имеющихся в законодательстве институтов, это предлагаемое профессором Ветрянским, опять же, начисление процентов на сумму предварительной оплаты. То есть речь идет о том, когда стороны воспользуются диспозитивностью правил гражданского законодательства о начислении процентов, а именно, в общем-то, институтом коммерческого кредитования, договариваются о том, что товары передаются, и сразу начинается, или с какого-то момента начинается оплата процентов, вплоть до полной оплаты. И, естественно, можно ставкой этих процентов таким образом сыграть, что это будет невыгодно для приобретателя. Ну и, кстати, вот это одна из техник обхода 333 статьи. Когда мы хотим, чтобы с такого числа начислялась неустойка, мы, или кредитор, понимая, что есть риски ее снижения, высокие риски ее снижения судом в случае спора, он или камуфлирует проценты, как пользование, потому что проценты, как пользование, снизить никто не может. Даже суд. Вот. И значит, и вот стороны имеют в виду, что, допустим, 17 марта у нас остается исполнение, то есть оплата за товар. И договариваются, что покупатель имеет право на досрочное исполнение своего обязательства. Первое. Второе. С 17 марта начинают начисляться проценты за пользование денежными средствами, поскольку коммерческий кредит. И имеют в виду, что проценты невыгодны, скажем так, выше немного рынка. Да? Значит, любой нормальный здравомыслящий покупатель, он, скорее всего, воспользуется своим правом на досрочное исполнение. И 17 марта заплатит. Тогда эти проценты начисляться не будут, потому что нет никакого коммерческого кредитования. Если же он этого не сделал, то начнут начисляться проценты. И в случае взыскания этих процентов в суде, суд не сможет их снизить, потому что это не является неустойкой. Начисление этой платы за пользование, это невыгодно. Вот. И это будет стимулировать должника к надлежащему исполнению обязательств. Именно тот момент, который стороны действительно имели в виду, хотя и не показали это в своем соглашении. И тут есть два варианта. Во-первых, когда прикрывается все-таки соглашение неустойки этими процентами. И второй вариант, когда ничего не прикрывалось, а стороны действительно имели в виду коммерческое кредитование. А в первом случае, соответственно, такое соглашение суть ничтожное, притворное, как притворное. И в действительности надо применять нормы о неустойке, если это будет доказано, естественно. А во втором случае никакой притворности нет, мы имеем дело с коммерческим кредитованием, но можно ли это отнести к способу обеспечения? А это зависит от того, с какой системой мы соглашаемся. Если мы говорим, что одно лишь стимулирование не позволяет нам отнести ту или иную конструкцию к способу обеспечения, это не способ обеспечения. Если мы говорим, что это возможно, ну, значит, это способ обеспечения. Вот, собственно говоря, видимо, профессор Ветрянский из этого исходит. А вот такой вопрос. Если стороны договариваются, что проценты по коммерческому кредиту подлежат начислению с момента получения аванса, а с даты, которая следует за дату получения аванса, не всегда ли это будет предводной вообще сделкой? Возможно ли вообще такой договор даже займа, когда процент начисляется с момента получения там, середины какого-то срока? Что это за договор вообще? Зачем? Да бог его знает. Ну, так им хочется, ну, некие такие грационные дни, да, что в такое-то время может быть, ну, стимулирование, например, да, стимулирование. Мне надо там продавать, я хочу такую вот конкурентную позицию на рынке поиметь по сравнению с другими, да, продавцами. Вот все продают сразу с коммерческим кредитом, а я какую часть. То есть, конечно, этой ставкой можно было бы сыграть, но вот тут кто-то может так, не знаю, может быть, это надо проводить очень серьезную работу по анализу, как бы, да, и посмотреть, есть там какая-то деловая цель, есть вот коммерция это действительно зачем-нибудь нужно, или это действительно всегда делается с целью прикрытия. Я не исключаю, что вы правы, что обобщив практику, выяснится, что этот признак вот там присутствует в 99 случаях именно тогда, когда прикрывают. Может быть, я не так глубоко знаю эту практику, я не знаю, насколько она широка, но, наверное, ее надо исследовать у нас. У нас мало вообще кто этим занимается, реальными эмпирическими исследованиями. У нас в основном так создатели любят. А вот жизнь надо пощупать, конечно, тогда будет ясно. Ну вот, значит, что дальше? Приспособление других договоров для обеспечения. Вот такое же направление внутри нашей темы. Ну и что, о чем здесь можно поразмышлять, скажем так, я очень аккуратно выражаюсь. Ну, например, у нас есть такой договорный секвестр, да? Один из разновидностей договора хранения, которые в 926 статье предусматривается, что вот в случае наличия спора о праве на вещь, стороны по договору могут передать эту вещь третьему лицу, которое принимает на себя в этом договоре обязательство возвратить тому, кому эта вещь будет присуждена. В связи с этим возникает вопрос, а нельзя ли нечто подобное, так сказать, приспособить для целей обеспечения? В том смысле, что соответствующая вещь или имущество будет передано какому-то третьему лицу именно вот с такими обеспечительными целями, такой своего рода держатель обеспечения. Да? В случае неисполнения обязательства, это имущество будет передаваться кредитору как раз вот для удовлетворения его притязаний, он там вот как-то из стоимости или просто присвоив ее себе, значит, получит удовлетворение. А если обязательство исполняется надлежащим образом, следовательно, вот этот вот держатель в кавычках обеспечения, он его вернет должнику. Ну вот в практике, конечно, пока мало нам пищи для размышлений. Одно из дел было рассмотрено, президиум высшего арбитражного суда, правда, достаточно давно, более 10 лет назад, и было сказано следующее, по трехстороннему договору, заключенному между должником, кредитором и хранителем, у которого на хранении находились нефтепродукты должника, последний, то есть должник, в качестве обеспечения возврата своего долга предоставил кредитору право распоряжаться указанными нефтепродуктами, что не затрагивает хозяйственные интересы хранителя, и последний обязан был исполнить обязательство, выполнив указание кредитора, распорядившегося хранившимся товаром в соответствии с условием трехстороннего соглашения. Конечно, это очень специфическое, наверняка, так сказать, обставленное особенными какими-то обстоятельствами случаи, но тем не менее, вот, что-то такое близкое мы вроде наблюдаем. Ну, конечно, тут возникает вопрос возможности переквалификации данных отношений в действительности в залог, находящийся на хранении у третьего лица. Вот такой риск есть, да, насколько вот эти вот вещи, они соотносятся с нашим залоговым правом. Вообще любое, так сказать, обеспечительное средство, которое предусматривает заполучение, вот я извиняюсь за неюридический термин, так сказать, некого объекта кредитором, но в обеспечительных целях его присвоения, оно всегда будет вызывать вопрос, а не обходит ли тем самым нормы о залоге? Залоги права, залоги вещи и так далее. Так и здесь. Ну, тем не менее, вот какие-то возможности, наверное, какие-то размышления здесь можно представить. Вот. Дальше. Лизинг. Ну, вот мне бы не хотелось, конечно, много говорить о лизинге, тем более я мало в нем чего понимаю, если честно. Но в действительности, мне кажется, действительно, вот это вот тоже может рассматриваться он как способ обеспечения возврата кредита, только сильно уж нарядившийся в чужие одежды, да, в одежде вот так называемой финансовой аренды. Но возьмем вот этого лизингодателя. Кто такой лизингодатель? Ну, сейчас посмотрите, например, на структуру нашего лизингового рынка. То, как указывают специалисты, в основном лизингодатели, лизинговые компании – это креатуры банков. То есть они создают при себе, если хотите, вот эти вот лизинговые компании. А дальше ведь на самом деле идет не что иное, как кредитование. То есть ведь можно было бы сделать как лизингополучателю? Пойти в банк, взять кредит, приобрести необходимое ему оборудование, да, а потом расплачиваться по кредиту, передав это оборудование в залог банку тому же, да, который кредитует. Ну какие проблемы? А здесь по-другому делаются. Вот мы уже сегодня это успели, да, немножко обсудить по поводу аренды. Вместо этого кредитор, то есть этот вот лизингодатель, он же банк, да, по крайней мере экономический, он считает, что его права будут больше защищены, если он останется собственником. То есть, в самом деле, например, на случай банкротства его позиция будет значительно лучше, чем позиция залогового кредитора. Ну, при условии, конечно, что договор не был заключен в период подозрительности и нет оснований для его оспаривания. Наверное, есть определенные причины развития вот этих явлений в тех правопорядках, например, которые не допускают непосредственного залога. Да? И вот они начинают эти правопорядки искать какие-то другие юридические формы, дабы обойти вот эту сложность с непосредственным залогом. Ну, у каждого, наверное, свои инструменты. Там в Германии развился, как известно, институт вот, обеспечительной передачи права собственности, если его можно так назвать. А в других странах, возможно, лизинг стал служить решению той же задачи, потому что здесь она достигается, да, вроде нет никаких проблем с непосредственным залогом, залога вообще нет. Есть вот аренда, это аренда. Но при аренде понятно, что у собственника нет владения, весь смысл как раз в аренде передать его другому субъекту. Поэтому, мне кажется, это такой хитрый прием в действительности обойти вот эти все нормы, и в результате родился вот этот вот самый лизинг. А, наверное, это, может быть, была не единственная причина, а были и другие причины, экономические причины. Ну, всем, наверное, хорошо помнится история с железными дорогами там в США и так далее, и так далее. Ну, в общем, все, что говорится у нас об истории возникновения лизинга такого. И, возможно, вот такой вот конгломерат причин, вот, в результате привел к существованию этого лизинга, его отграничивают от способов обеспечения. Хотя что-то вот родственное такое в них есть, наверное. Тоже это и спорно, и отнесение лизинга к способам обеспечения. Ну, сейчас попробуй, скажи кому-нибудь, что лизинг – это способ обеспечения. Поэтому, так сказать, вот это какой тут вообще отдельный закон какой-то про какой-то лизинг и так далее. Да? Ну, в общем, это уже детали. Так или иначе, действительно встречаются такие точки зрения, и часто его рассматривают как один из вариантов таких способов обеспечения. Дальше. Страхование как способ обеспечения. Ну, действительно, очень интересный вопрос. В связи с введением, так сказать, Гражданского кодекса, как вы знаете, он ограничил возможность страхования ответственности только в случаях, предусмотренными законом. Только в случаях по договору, да? И эта реакция была возможна на ту практику, которая развивалась до этого, когда очень широко распространялась практика страхования ответственности по договору, особенно по заемным договорам. Часто это совершалось с мошенническими целями, и банки, так сказать, на это тоже смотрели, конечно, с опаской, возможно, это их влияние. Но одним словом, так или иначе, только в случаях, предусмотренных законом, может быть застрахована ответственность. Ну вот, по мнению Светланы Анатольевны Герасименко, это ограничение связано с тем, что если бы закон предоставлял предпринимателю неограниченную возможность страховать свою ответственность за свои собственные нарушения договора, то это означало бы освобождение его от обязанности исполнять договор. Ну, с этим, наверное, можно было бы согласиться, хотя здесь такой оговорки нет, на тот случай, если не будет суброгаться. Тогда, да, это его бы освобождало. То есть страховщик за него заплатил, и, в общем-то, все. Но я, правда, не очень уверен, что страховщики бы были бы очень рады этому обстоятельству, поэтому тут, в общем, тоже довольно сложный вопрос. Но если признать, что суброгация будет или регресс, то можно спорить, там, что там пригоднее, что правильнее, то, наверное, это тоже не всегда верно, потому что, ну, конечно, в этом случае должник не исполнил по основному обязательству, но ответил перед страховой компанией, и, в общем-то, ему, причем, кстати, в значительной степени, может быть, даже на более невыгодных условиях. И это бы его точно так же сдерживало, вовсе не освобождало бы от ответственности. Другая критика отнесения страхования к способам обеспечения представлена глубоко уважаемым профессором Брагинским Михаилом Сакчем, который говорит о том, что при поручительстве речь всегда он сравнивает страхование и поручительство, но действительно к этому есть все основания, да, потому что на первый взгляд, а какая, собственно говоря, разница? И вот он пишет, что при поручительстве речь всегда идет об одном и том же – неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства, в то время как набор страховых случаев многообразен. Это безусловно верно. Но мы-то говорим именно о том случае, когда страхуется ответственность за неисполнение обязательства по договору. Поэтому какое тут разнообразие? Нет никакого разнообразия. Здесь именно этот вид страхования. Видимо, Михаил Саакович берет более широкие, так сказать, сравнения поручительства и страхования вообще он страхует. А я предлагаю сравнивать поручительство и страхование ответственности по обязательству, то есть взять уже. И тогда этот довод уважаемого профессора не сработает. Второй довод, который он приводит. Кроме того, обязательства поручителя являются субсидиарным, а страховщика основным. Но этот довод совершенно, так сказать, несерьезный, на мой взгляд. Потому что, ну, какое это имеет принципиальное значение? На природу отношения, субсидиарное или солидарное, или какая разница? Мы, тем более, недавно с вами проходили, да, как законодатель последние годы играл в качестве общего правила, да, что то солидарное, то субсидиарное, сейчас опять солидарное. Но пройдет какое-то время, он скажет, ой, давайте опять субсидиарное. Это вообще вопрос правовой политики, да? То ли он качается в большую сторону защиты кредитора, то в большую сторону защиты поручителя. То туда, то сюда. Ну, это такая реакция, так сказать, законодателя на происходящее в экономике. Причем реакция может быть даже необоснованной. То есть, ну, ему показалось, что экономика требует большей защиты одного субъекта, нежели чем другого. Вот. Ну, мы прекрасно понимаем, что законодательный процесс порой бывает довольно в силу политических причин, волюнтаристским таким, да, так решили все. Дальше. Да, ну и, в общем, одним словом получается, что, в общем-то, разница-то не очень большая между тем и тем. Вот. И хотя он у меня и содержится в разделе критики, да, ну, в общем-то, что тут критиковать? Тоже, в общем, как способ обеспечения вполне годится, разница небольшая. Вот, дальше, зачет. Ну, наша доктрина редко, когда рассматривает зачет в качестве способа обеспечения, для делата это вообще невозможно, да, потому что это способ прекращения обязательств, а не способ обеспечения. Но, например, английская доктрина и практика считают, что зачет имеет свойство обеспечения, в том числе и по несостоятельности. И кредитор несостоятельного должника, имея право заявить о зачете, по существу получает привилегию по сравнению с теми кредиторами, которые не имеют встречного требования к должнику. Интересно было мнение разработчиков проекта гражданского уложения. Вот они указывали о том, что цель зачета состоит, в частности, в предоставлении каждой из сторон обеспечения того, что ей причитается с другой, на том, что она сама должна этой последней. Далее упоминалось о том, что зачет является самым надежным и удобным средством обеспечения. Я не знаю, в каком смысле, вот не уверен, в том ли техническом смысле здесь употребляется термин обеспечение, может быть, имеется в виду другое, имея в виду, да, слог, так сказать, десятилетней давности, столетней, что о чем я, столетней давности. Ну вот, тем не менее, такое было мнение высказано. Действительно, с одной стороны, в этом есть рациолеги, с другой стороны, получается так, что весьма случайное обстоятельство служит привилегией для одних и лишает ее других. У меня есть, у одного и другого есть требования. У одного он оказался они всегда встречными. Но у одного он оказался однородным, а у другого нет. Кстати, один может воспользоваться этим, а другой нет. Где справедливость? Вот это вот не очень мне понятно до конца. Ну и дальше. Да, на этом мы, в общем-то, расстаемся с этим подразделом, так сказать, в известной степени критического рассмотрения приспособления других договоров для обеспечения. И хотя, в общем, разграничение здесь не очень может быть такое четкое. И попытаемся посмотреть, а есть вот какие-то вот другие вообще договорные конструкции, которые, ну, напрямую, по крайней мере, не попадают под известные договоры, известные способы обеспечения. То есть способы обеспечения, которые вообще законом не предусмотрены, а устанавливаются вот как раз произволом сторон, реализуется свобода договора в рамках института способов обеспечения. Дальше. О чем здесь надо сказать? Ну, это вот обеспечительное присвоение сделки репо. Не всегда они тоже, в общем, совпадают. А здесь, ну вот о литературе, опять же, наши коллеги, выпускники Российской школы частного права, пишут все больше. Вот, в частности, Бирюкова. Фидуциарная собственность как способ обеспечения защиты кредитора в сборнике. Ну, это вот наши екатеринбургские коллеги. Ну и надеюсь, что в ближайшее время выйдет моя работа, которая называется «Обеспечительная передача правового титула». Вот она, правда, так до конца доделанной не оказалась, но так уж получилось, что пришлось ее отдать в публикацию. И поэтому мне, конечно, есть много чего здесь сказать, я постараюсь себя ограничить. Здесь идет речь в основном, главным образом, о том, чтобы заменить по существу залог вот этой вот обеспечительной передачи права собственности. А делать это можно с помощью разной юридической техники. Можно вот сказать, что есть некая самостоятельная, самодостаточная, особая конструкция, когда право собственности, титул, передается кредитору с обеспечительными целями. Если должник исполнит обязательства надлежащим образом, кредитор вернет ему этот титул. Все вернется на круги свои. И если он не исполнит свои обязательства, то кредитор, будучи собственником, сам определит судьбу вещи. Добьется владения там тогда, где оно нужно, добьется ее реализации без получения владения там и тогда, где это в принципе допустимо. Либо реализует вот уже после получения владения. Так или иначе, он ищет удовлетворение своему притязанию, опираясь на свой правовой титул собственника. В этом вся идея. Есть другой вариант, когда строят эту конструкцию через условные сделки. Причем по разным вариантам. Должник не исполняет обязательства, право собственности переходит к кредитору. Вот это отлагательная модель. И отменительная модель. Право собственности передается сразу с целью обеспечения. Но в случае исполнения обязательства надлежащего должником, право собственности возвращается должнику. Здесь, естественно, может возникать целый ряд проблем, да? Связанных с потестативностью условий в некоторых случаях, связанных с тем, что при одной из моделей условия противоречат закону, да? То есть действия. Которые рассматривают в качестве условия, вступают в противоречие с требованием закона. Ну, неисполнение обязательств, оно недопустимо по нашему закону. А тем не менее служит в качестве основы для условия. Да. И есть еще одна техника, это вот сделки репо. Когда заключаются две сделки купли-продаж, по одной сделке продается имущество, платится покупная цена. Стороны тут же, естественно, согласовывают, и она является юридически для них обязательной, вторую часть сделки, как бы обратная продажа, по которой должник, привычная терминология, должен как бы выкупить эту вещь, но по более высокой цене. И в этой высокой цене заложен процент за пользование денежными средствами. Здесь сложнее ситуация, потому что нередко репо очень трудно отграничить от спекулятивных сделок. Потому что непонятно, какую цель преследует сторону. Обеспечение или спекуляцию. То есть одна сторона считает, что цены возрастут, и вот поэтому, исходя из этого, а другая считает, что цены упадут. И они оба находят интерес друг к другу. Да? Ну, это своеобразное, может быть, биржевой, может быть, вне биржевой игрой и так далее. Но вообще-то репо, или как его раньше называли, репорт, о чем в свое время много писал мне Шушеневич, Цитович и ряд других исследователей, как спекулятивный элемент, часто привязывается к текущей цене. В конструкции, когда речь идет именно об обеспечительной цели, текущая цена непригодна, потому что она может неправильно отражать экономический интерес кредитора. Поэтому он сразу закладывает свой интерес, просчитывая, через какой срок должен быть исполнен обязательство, сколько стоит пользование его денежными средствами, в экономическом смысле слова, закладывает их в выкупную цель и тем самым достигает те же самые цели. Есть проблема, на мой взгляд, серьезная, самая главная проблема вообще в этом институте. Это, опять же, деформация, на мой взгляд, имеющая место, хотя не все ее признают, многие отрицают. Деформация баланса интересов сторон. Представим себе картину. Хочется что-то нарисовать. Вот, нечем. Представим себе картину. По первой сделке, да бог с ней первой сделки, по второй сделке долг, в результате которого должен выплатить за выкупную цену, составляет 1,5 миллиона. Стоимость вещи 2 миллиона. Это понятно. То есть был заложен некий риск кредиторам в эту дельту. Платежа не следует. По условиям договора это самое ключевое тоже там место, ну или одно из необходимых мест, скажем. А в этом случае вот этот второй срок исполнения признается строгим. То есть нет исполнения, все, отношения заканчиваются по второй выкупной сделке. То есть кредитор остается собственником этой вещи и дальше волен распорядить свою судьбу как угодно. Но ведь она стоит 2 миллиона. А теперь представим себе, что должник обанкротится. Ну, поэтому он и не заплатил выкупную сделку. Он обанкротится, к нему пришли кредиторы. И видит, что он бы получил эту собственность в 2 миллиона, если бы заплатил 1,5. Может они вот эту вот разницу взыскать полмиллиона? Да, в общем-то, нет, а с какой стати? Эта вещь была запродана таким образом. Все, все свободны. Вот такого дисбаланса, те правопорядки, которые допускают вот эту сделку РПО, или вот именно обеспечительные, конечно, не спекулятивные. Спекулятивные там весь интерес как раз есть, там игра идет. Вот, а они не допускают. Там и тогда, когда удается выудит обеспечительную цель. В европейском праве очень много делается попыток вот каких-то объективных критериев, определяющих того, что это обеспечено или не обеспечено. И ситуация очень неопределенная вообще. В некоторых правопорядках допускается, в некоторых правопорядках в каких случаях допускается, в каких-то нет. Вот, например, в Англии, насколько я могу судить, очень неопределенная ситуация, то есть есть решение как в одну, так и в другую пользу. Сторону. В общем, неясность. В России тоже проблема. Тоже проблема, потому что в 98 году президиум Высшего арбитражного суда рассмотрел, хотя и весьма оригинальное дело, с очень странными обстоятельствами, там помимо РЕПО, такого более-менее классического, еще существовал кредитный договор. Хотя он совершенно там, ну, его некуда приладить, этот кредитный договор. То есть, видимо, стороны или не очень понимали, что это такое. Зачем там кредитный договор? Там и кредитование, обеспечение, там все, я извиняюсь, все в одном флаконе. Ну вот тут как-то там он фигурировал, возможно, это дало вот повод для определенной квалификации. Одним словом, президиум Высшего арбитражного суда признал такую сделку ничтожной, недействительной, как прикрывающую залог. Ну и вот возникло такое напряжение в нашей современной практике, которое надо как-то, видимо, снимать, развивая или законодательство, или практику, равно как и доктрину. Вот, с тем, чтобы мы понимали вообще, что происходит. Но я думаю, одна из главных опасностей, это, во-первых, отсутствие публичности таких сделок. Кстати, в некоторых странах, где развиваются подобные конструкции, вводятся по мере возможности публичности, регистрация или иные формы публичности, чаще регистрация. Это характерно и для непосредственного залога, кстати, как тенденция. Ну, правда, не сказать, что оно всеобщее, но это просматривается. Дальше, и второй момент, это вот деформация вот этого. Потому что если это обеспечительная сделка, она должна давать кредитору ровно столько, сколько он может претендовать, и не обогащать его за счет должника, а еще хуже, за счет его кредиторов должника. Вот у меня такое сообщение вот по этой части. Да, пожалуйста. Да, это его риски. Первая сделка купли-продажи совершена, имущество передано. Вторая купли-продажа не совершена, имущество не выкуплено. Угу. И, по сути, в данном случае это кредитование, обеспечение имущества под право собственности. Так. Возврат, если он сейчас продаст это имущество, он не получит деньги, которые он дал в кредит. Ему имущество, по сути, не нужно. Ему он дал деньги, денежные средства. Я понимаю, вы хотите сказать, что в данном случае это, в таких обстоятельствах это будет невыгодно уже кредитору. Совершенно верно, потому что здесь, вот в том-то дело, здесь происходит правильно, вы заметили, я, кстати, тут как-то вот это не очень развивал эту сторону, это, наверное, правильно. То есть это и для него рискованно. Вот. Другое дело, что кредитор, будучи хозяином сделки, ну, если он, так сказать, разумный, он скорее выберет такой объект, который более-менее безопасен с точки зрения конъюнктуры рынка, где нет резких колебаний, или они более-менее предвидимы, просчитываемы. Конечно, это не спасает его от резких каких-то, ну, девиаций, но это никого не спасает, это общий риск. И если кредитор более-менее профессиональный, он выберет актив спокойный, если так можно выразиться, да, в степени ценовой политики, да, на него. И он будет, тем более, ну, известно, особенно когда краткосрочное кредитование, да, что, ну, сколько вот там эти магнитофоны стоят, сколько? Ну, будет они стоить и через 2 месяца приблизительно так, или там чуть дешевле. Ну, вот он, если ничего не произошло, да, то он не ошибется. Потом он же учредить кредитора, здесь можно поставить вот этот обратный выкуп в зависимости от воли одной из сторон сделки. Не обязательно должника, а одной из сторон. Ну, у них же фиксированная, скорее всего, будет цена по обратному выкупу. И он видит, что вещь сейчас стоит намного меньше, чем у нас по договору за нее, по обратному. Так. Пусть он тоже будет вправе сказать, а я требую обратного выкупа. Опцион. Ой, это я не знаю. Ну, вот, чтобы не только должник мог сказать, я хочу выкупить обратно, но и кредитор, а я хочу продать. И сделка вступила в силу купли-продажи. Осталось будет требование. Ну да, интересно. Надо будет поразмыслить, конечно, над этим вопросом. Но это мы берем ситуацию, когда что-то произошло с ценой за этот период, да, и оно не теперь, и эта цена, она не вписывается вот в те ожидания, которые стороны имели. Эту ситуацию можно как-то нивелировать, но она мне меньше интереснее, хотя она, надо не думать, потому что я беру простую ситуацию. Ничего не поменялось, вот такая стабильность. Это сейчас можно, стабильность, преемственность. Вот знаете ли, тоже. Вот преемственность в ценах такая произошла в период, так сказать, отношений между кредитором и должником. А эти факторы, да, они еще больше будут осложнять. Но обычно, вот насколько, ну я не очень хорошо, конечно, вот, знаю вот эти вот, где больше всего это распространено, вот на бирже, конечно, около биржевые сделки, так называемые. Там это все отрегулировано, насколько вот я могу судить по литературе. И там стороны все это действительно решают договором. А вот если настолько-то пунктов туда, то тогда так, а если настолько-то пунктов сюда, то тогда так. В общем, все это продумывается. И с помощью вот этой системы можно и обеспечительную конструкцию также регулировать, снимая эти риски. В результате мы проходим, все равно мы можем прийти к той же ситуации. Вот, когда, да, мне, кстати, одни из представителей банков несколько лет назад, когда я бросал, что вот, мол, есть вот такой вот вопрос в обеспечении, в вопросе обеспечения, они говорят, да, вы знаете, а мы это широко используем. Вот, я не знаю, что там, говорит, ваш президент решает, а мы это используем. Вот, и я говорю, ну вот тут есть вот такая вот опасность, описываем вот эту диспропорцию, да, могущую возникнуть. А вы знаете, говорит, мы, говорит, договором предусматриваем, что если такая разница образуется, то она подлежит, в общем-то, уплате должнику. Мы не будем, говорит, за счет него обогащаться, у нас нет такой цели. У нас есть обеспечение цели. Мы, в общем, ведем ценный, честный бизнес, мы не хотим. То есть они берут вот эту вот модель 831 статьи, которая предусмотрена для уступки. Там ведь это же заложено, да? Если выручен финансовый агент как кредитор в обязательстве больше, значит разницу вернее. Если меньше, он продолжает быть обязан. Вот здесь со второй частью, наверное, будет сложнее. Вот, обеспечительной передачи, но тем не менее. Чтобы определить, что выручил больше, нужно либо оценить продать, а вот не хочет продавать. Хочет оставить за собой. Хочет оставить. Да, есть такая проблема, но она в принципе тоже решаема, да, но хочет оставить, это вот как вы верно заметили, не препятствует какой-то оценке. Ну, другое дело, какой механизм этой оценки, будет ли он обязательно, обязательно, как его инициировать, но в принципе вот решение есть. Если вы помните, если вы присутствовали, то когда мы проходили залог, у нас там был такой случай, когда залогодержатель оставил вещь за собой. А залогодатель сказал, извините, ты это оставить-то оставил, но вещь по оценке больше стоим, чем обеспечиваемые требования, поэтому разницу туда-сюда, и между ними возник спор. И когда он дошел до президиума, президент сказал, что да, во-первых, а, разница подлежит возвращению, хотя бы вещь не продавалась, а была оставлена за собой, б, она подлежит в разнице, ну, выплате вот соответствующей разницы. Там можно тоже спорить, какие все-таки параметры нужно правильно взять за основу этой разницы, но это уже вопрос техники, правильного определения справедливого, прошу прощения, распределения этих средств. А вот еще был вопрос, мне кажется. Можно? У вас же. Отлично. Да, так что? Просто на практике получается, что за счет выбора определенного актива, за счет выбора высоколиквидного актива, например, как акции, ценные бумаги, и определенной договорной конструкции, а стороны, они и ликвидируют баланс, который лежит в основе этой конструкции, они, по сути, ликвидируются этот баланс прав у сторон. И в случае неисполнения возвращается излишек, а кредитор изначально, он в любом случае обеспечивает возврат своих денег. Вот тут, понимаете, вот, знаете, что я заметил, какую штуку вот в этом вопросе? Ну, это скорее такое ощущение, нежели чем уверенность, да, но тем не менее. Начинают вот вводить эту обеспечительную передачу. Сначала она выступает в виде вульгарной такой формы. именно такой вот фидуций, так сказать, знаменитый из римского права, да, а ты мне должник все, я тебе ничего. И там тех же римлян, потому что он нехорошо, надо бы сказать, что он нехороший за это, да, и подвергнуть его как там инфамии какой-то. Вот. Потом говорит, ну подвергли, подвергли, а ему как бы как с гуся воды, что называется. Давайте все-таки дадим личный иск. Ага, давайте дадим личный иск. И так далее, и так далее. Сейчас повторяется старая история, знаете, как по этому поводу образно выразился профессор Циммерман, по-моему, что, мол, москопы не выталкивали, значит, вот этот вот посессорный залог, так сказать, из германского, не посессорный залог из германского, сколько не запрещали, он все равно нас обманул и через заднюю калитку, значит, в виде фидуции все равно проник. Вот, значит, а мы начинаем вот ее обрезать, обрезать, говорит, так, да, конечно, ты, конечно, собственник, но ты хорошо, разницу ты верни, вот, ты хороший собственник, да. А ну, обязательно тебе такое возлагают, тут нет противоречия, ты собственник, просто вот при таких условиях у тебя возникло некое обязательство, ну, то собственность тебя не лишает. Потом еще где-то обрезали, глядишь, мама, так это ж залог. И в результате пришли к тому, с чего начали. И вы знаете, вот эта картина, она вот все время... А это, мне кажется, естественная вещь. Вот оборот чувствует неудовлетворенность залоги в коммерческом, да, смысле, да. Там неудобно, тут ограничили, тут одни риски и так далее, возникает, возрастает стоимость кредита и так далее. Все уже недовольны. Раз появляется форма, которая уходит от этого залога. Дальше происходит другая деформация. Все больше и больше, так сказать, закабаляется должник, несправедливые условия к нему применяются, начинают ограничивать кредиторы, чтобы это не было. Раз, глядишь, опять уже, так сказать, какой-то новый залог опять появился, уже более детализированный, более тонкий, более... Вот. И так вот мы по спирали, потихонечку развиваемся. Вот, там, глядишь, лет через 500, дай бог нам, так сказать, всем здоровья, и наши потомки соберутся тоже вот в каком-то зале, там, и будут вот вспоминать эту историю, говорить, так, ну это уже биток 287, вот, и у нас уже такой идеальный залог, что, в принципе, хватит уже виться, оставим залог. Или наоборот, другая форма оказывается более эволюционно выдержанной, да, или крепкой. Вот, поэтому это вопрос такой сложный, что я не готов на него с уверенностью ответить. Но если мы устраняем дисбаланс, и цель обеспечительная достигается, то почему нет? Пожалуйста, пускай это живет. Вот у меня такой подход, без резких движений. Но вот голландцы, они говорят, нет, извините, в 92-м, наверное, году они все это проделали, да? Сказали, нет, что это вам тут? Придумали какую-то обеспечительную передачу. Причем до этого они жили с ней. Да? Они жили, потом сказали, нет, хватит, все, стоп. Но, правда, в части, касающейся обеспечительной передачи прав, уступ, требований, но я, по-моему, уже об этом говорил или нет, может, говорил. Они сказали нет. Теперь говорят, что-то это, погорячились. Плюс там европейское право стало развиваться, и они под это дело немножко отыграли назад. Вот. Ну вот такая интересная история. Ну давайте сейчас там движется просто завершение. Надеюсь, мы успеем. Вот квазизадаток. Вот. Это, конечно, требует пояснения, что такое квазизадаток. Это выдается денежная сумма, да? Но не в счет причитающихся платежей. И стороны имеют в виду, что в случае неисполнения обязательств, ну, выдавшись этот задаток лицо потеряет его. А если исполнение, если виновная будет другой сторона в нарушении обязательств, ну она двойную сумму, так сказать. То есть как бы вот все вроде как в загадке, только нет одной функции платежной. И, наверное, это возможно. Почему? В рамках другой дела надо сказать, что это не задаток раз. Да? И дальше надо понять, это не прикрывает ли это что-то другое, да? Вот все-таки. Если прикрывает, ну, притворная сделка, все понятно. Следовать надо нормы о задатке. Другое дело, что грань тонкая, и иногда будет сложно сказать, где прикрывает, где не прикрывает. Но это вопрос, как говорится, конкретного дела, конкретных обстоятельств и совести, так сказать, судьи. Ну, вообще, судьи. Вот. Значит, можно? Да, конечно. А если вот сумма была передана, было указано, что это действительно прямо задаток сторонами, но действительно не в счет считающихся платежей. Как бы вы это квалифицировать? Надо квалифицировать, а что стороны имели в виду? Если они имели в виду действительно подлинный задаток, но вот у них какая-то ошибка, какая-то авария произошла, и, в общем-то, они друг друга не поняли. Да, видимо, это вообще, наверное, договор-то не заключился. Они непонятно, о чем договорились. Да не важно, какая разница, хоть по какому, любому договору. Если одна сторона считала, что это задаток, а другая считала, что это другой способ обеспечения, и это действительно доказано, то, видимо, они не договорились. Нет, стороны обе написали, что это задаток. Не, ну, женщины написали. Написать еще это еще не все, вот, понимаете, там могут возникать вопросы. А если действительно они имели в виду задаток по предварительному договору, то, скорее всего, выяснится, что это либо вторичный рынок недвижимости, либо так называемое долевое строительство. А дальше выяснится, что все это они делали для того, чтобы обойти 214-й федеральный закон, соответственно. Вот. А значит, что их договор суть ничтожный. Потому что в самом деле этот задаток не задаток, а получение уже причитающегося по основному договору. А основной договор будет, естественно, признан незаключенным, потому что он по 214 закону не зарегистрирован. Вот такая картина очень простая, на мой взгляд. Но это широко используется, вот этот задаток на рынке недвижимости, мне это известно. И с теми или иными целями. Вот, например, председатель высшего арбитражного суда, рассматривая вопрос о том, а может ли выдаваться задаток по предварительному договору, это действительно распространенная практика, он отвечает на вопрос так, что в принципе нет препятствий предусмотреть по предварительному договору, главное, чтобы это не был платеж по основному. То есть, чтобы предварительный на самом деле не прикрывал основной. Вот. Но это отдельная история, она скорее это некая девиация от практики реальной. То есть, девиация даже, скорее, от нашей темы. Здесь нет не столько проблемы способов обеспечения, сколько, в общем-то, проблема обхода закона. Ну, отчасти, вот именно тот триумвират, в котором его поставил законодатель. Что вот три функции, да, доказательное, обеспечительное, платежное. Все. Вот это задаток. Все остальное нет, это ему не соответствует. Ну, вообще, задаток, конечно, можно долго обсуждать, но просто он у нас вообще из темы-то выпадает, я его уже убрал. Поэтому вопросов экзаменационных не будет ни про задаток, ни про неустой. Это, кстати, вам такая приятная новость. Хотя бывают такие вещи, ну, я вам рассказывал про баню же, да? Вот тоже там, это задаток или как? Вот, или залог, или вообще что-то третье, да, что скорее всего, как раз скорее третье. Вот. По неустойке тоже, ну, по-моему, тоже вам говорил, да, когда как-то давно, несколько лет назад, ко мне подошел коллега на семинаре, говорит, вы знаете, а я вот придумал новый способ обеспечения исполнения обязательств. Я говорю, какой? Он говорит, ну вот, вы знаете, вот он нам поставляет КАМАЗы, вот, мы покупаем КАМАЗы, вот, и часто просрочку допускают, к сожалению, иногда существенно очень. Поэтому я, говорит, придумал, я в договоре написал, что, вот, например, там неделя просрочки, плюс еще один КАМАЗ. Две недели просрочки, два КАМАЗа. Вот. Я говорю, ну, выберу, хорошо, интересно, да. Ну, такая, на самом деле, это товарная неустойка. Вот, неустойка в иной форме, нежели денежная. Это может быть даже услуги, в принципе, да, там сказать. Он просрочил КАМАЗ, обязан мне там постричь. Кто не дает, так сказать, договориться, да. Да, но в условиях нашего законодательства это часто может быть очередным обходом. Обходом чего? 333 статьи, потому что пол КАМАЗа как-то не получится, наверняка, думает вот наш коллега, да, а вот тут-то мы. Вот. То есть, как куда ни сунь, везде какие-то уши торчат. Что-то чего-то неинтерес какой-то преследует, вот подлинно оказавшийся незащищенным и так далее. Ну, правда, с 333 тут я согласен, просто мне кажется, ее современное использование, оно далеко, вот, ну, скажем так, правильно. В свое время, там, 10 с лишним лет это было оправдано, когда суды снижали, срезали, потому что, ну, просто обанкротили бы всю страну этими неустойками. Ну, тем более, это было новое, не очень, все мы учились тогда рынку, да. А сейчас уже, наверное, потихонечку надо как-то смягчать ее применение. Но, опять же, она у нас не играет. А вот залог. Залог, да, бесспорное списание денежных средств банковского счета сначала, да. Ну, понятно, вот есть такая конструкция, хотя она в законе не предусмотрена напрямую, но закон из норм о банковском счете все-таки допускает ее использование. И владелец счета, в кавычках, он может договориться с каким-то контрагентом, дав ему право списать из акцептного порядка. Возникает вопрос, это способ обеспечения или нет? Вот думается, что нет, потому что никакой дополнительной все-таки реальной гарантии он не получает. Вот. И целый ряд можно привести примеров, но я для экономии не буду это делать. Главное, что нет преимущества, да, вот, в отношении таких денежных средств. То есть это не дает то, что дает, скажем, залог права или залог вещи. Конкуренция с другими взыскателями здесь не будет выиграна. Здесь будет действовать все равно 855-я статья Гражданского кодекса. Дальше, ну вот залог паспорта, да? Вот. Такой способ, вот он из истории известен, я даже у Победоносцева этого нашел, честное слово. Вот. Ну, в бытовых сделках это ведь характерная вещь, да? Строительный подряд обеспечивает залог. А, имеете в виду исполнение обязателя джать, скорее, да, таджиков. Один мой, назовем так, хороший знакомый в отпуске решил вывести, оставшись после дачи, после строительства садового домика, доски, ну, какие-то остались, не использовали. Вот, и он позвонил, это, знаете, вот везде же есть реклама, там, вывезем, там, и так далее. Звонит и говорит, мне вот надо доски вывезти. А ему говорят, а у вас какого они размера? Потому что у нас вот контейнер, он как бы, ну, туда только определенного размера входит. Он говорит, ну вот разные есть, есть которые, наверное, не войдут в ваш контейнер. Он говорит, ну, вы тогда там попилите их как-нибудь. Вот. Он говорит, а вы что, не можете ваши размеры? Нет, у нас так и услуги, у нас вывоз только. Вот. Дальше говорит, а вот, вот у нас там напрямую, говорит, машина не может подъехать, надо кому-то эти доски, говорит, таскать. Вот. Вы, говорит, можете? Он говорит, нет, мы только вывоз. У нас вывоз, понимаете? Вывоз. Вот он говорит, а что же делать? Говорит, ну ты что делать? Ну пойдите таджиков найдите, вот, и они вам все там попилят, поносят. Вот. Это вот очень хороший такой вот бизнес по-русски, я считаю, сервис по-русски такой вот. Показывает очень удобный. И уже таджиками там фигурирует, это тоже. Кошмар какой-то, да. Ну вот паспорт, да. Вообще, кстати сказать, вот если действительно залог паспорта, вот он как-то запрещен? По-моему, запрещен. Каким законом? А, можно запретить, но это может быть у тебя в собственности. Паспорт, это не твоя собственность. А чья? Государство. По-моему, Россия. Не, ошибаетесь. А где это сказано? Это вот это, по-моему, заграничный. Там указано, заграничный. Да, там на нем написано. У вас всех паспорт есть. Вот. То есть это вещи. Вообще, может быть, нам сказать, что это не вещи, это все-таки документ. Хотя изъятие. Правильно. Есть даже ответственность, причем в отношении должностных лиц. А является ли изъятие? Это залог, нет. Вот если я у вас сейчас его подойду и изыму, это не будет административным правонарушением. Потому что он только в отношении должностных лиц. Я не должностное лицо по отношению к вам сейчас. Потому что мы не в процессе. Вот, были бы в процессе, все равно норма не применена. Вот, ну ладно. Ну вот такая интересная вещь. Конечно, это незаконно, но вот тут используется. Дальше. Залог бестоварного интереса. Есть такая форма, как вы думаете? Ну вот, например, ключи от квартиры, там, технический паспорт на автомобиль. Вот на практике это все делается, и, ну, тоже, мне кажется, закону-то не соответствует. Ну, делается. А может быть, соответствует. Может быть, это вот некое такое вот понуждение. Ну, действительно, сильное стимулирующее понуждение, да. Кредитор не имеет в виду в вашу квартиру забраться и вынести оттуда все на свете. Нет, он имеет в виду, что вам ключи будут неудобно, переделывать сложные замки, и вы проще там какое-то мелкое обязательство исполните, чем будете, так сказать, связываться. Ну, в общем-то, эффективно, ну, вот, не всегда кажется как-то, что-то у вас есть такое неприятное, да, согласитесь, ты как чувствуешь себя неприятно, что ключей у тебя нет, вот, и как-то, особенно, когда, ну, никаких других вариантов тоже как-то нет. Вот тоже интересная вещь, но он совершенно, я не готов о нем серьезно и долго рассказывать, для такого исследования, возможно, сравнительно-правового, особенно для тех, кто английским языком владеет. Это негативный залог. Вот в Англии есть такой. Они его относятся к способу, ну, рассматривают, по крайней мере, скажем так, в курсе, или, скажем так, к тематике обеспечения. Это вот негативный залог, когда должник принимает себе обязательство не отдавать какое-то или вообще свое имущество в залог. Ну, это некое такое отрицательное обязательство чего-то не делать, не обременять свое имущество. Ну вот кто же? Оно нарушил, передал залог. Что, залог будет и действительно, да вряд ли. А у них там не будет страстки, вы не без конспирации сразу будет, нет? Не знаю, вот я так глубоко, повторюсь, не изучал, они вот как-то выделяют именно как негативный залог, является ли частью институт страст или какой-то вот его, не знаю, трудно сказать. Ну вот можно подумать, могут ли вообще в принципе отрицательные обязательства служить целью обеспечения. И вот единственное какое-то более-менее близкое подтверждение находится вот в Англии. Хотя вот я согласен, что может быть даже это не отрицательное обязательство, а элемент всем другого. Институт. Дальше, депозит третьему лицу. Но это отчасти мы говорили, только вот когда мы говорили о так называемом договорном секвестре, можно все то же самое, но только вот некий депозит сделать, то есть внести какую-то денежную сумму. Ну а дальше все то же самое. Тут точно таким же образом могут возникать вопросы, вот на не прикрывается ли это залог и так далее, и так далее. Но иногда это встречается, и вот даже практика арбитражных судов. На уровне кассационных инстанций есть примеры, немногочисленные, но есть, но, видимо, самого депозита не так много. Когда они говорят о том, что вот гарантийный депозит, хорошо известный, вообще обороту, способ обеспечения исполнения обязательств, не поименованный в гражданском законодательстве. Отстаивают эти гарантийный депозит как способ обеспечения возможный. И ученые, например, профессор Диденко из Казахстана, вот эту тему разрабатывал отчасти и так далее. Дальше, считая скроу, это тоже, так сказать, ясное дело, заимствованный институт, да, когда существует особый банковский счет с особым режимом, который позволяет кредитору отстранить от него других субъектов, это уже интересно, потому что это преимущество и так далее, и так далее. И в случае неисполнения обязательства получить удовлетворение вот с этого счета. И, естественно, режим денежных средств, находящихся на счете, он несколько ограничивается, что дает определенные гарантии к тому, что кредитор к моменту исполнения обязательства там что-то будет. Ну, по нашему законодательству, наверное, это сложно все это построить, потому что банковское законодательство довольно строго регулирует, иногда императивными нормами все эти положения, требуются изменения законодательства. Ну вот, пожалуй, в основном и все. Я на этом заканчиваю свой курс, и мы переходим к другой, менее приятной для вас стадии. Хотя я предполагаю, что и предшествующая могла быть далеко неприятной. Значит, я вот просто быстренько зачитаю, потому что помните то обстоятельство, о котором я говорил в начале, я это вам оставлю. Правила, они называются, правила. Проведение экзамена по курсу вот нашему. Каждый слушатель получает индивидуальный экзаменационный билет с вопросом, обозначающий одну проблему. При этом фиксируется время получения указанного билета, его номер, фамилия, имя, отчество слушателя, получившего билет. Дальше, если вы мне пришлете по обозначенным здесь e-mail список группы, то вот таким образом технически мы это просто сделаем. Обратно получит каждый индивидуальный вопрос. Дальше. Слушатель должен подготовить письменный ответ без ограничения объема. Ну, просьба без экстремизма. Значит, письменный ответ сдается через 24 часа посредством направления на указанный здесь электронный адрес. При этом фиксируется время сдачи ответа. При подготовке ответа рекомендуется использовать максимальное количество источников. Научные труды, судебная практика. Однако механическое перенесение их содержания в текст ответа, изложение, пересказ и тому подобное не требуется и позитивно не оценивается. Достаточно указания на ту или иную проблему с обозначением ее существа, поскольку ее содержание предполагается известным экзаменатору. Вот. При оценке ответа на вопрос экзаменатор принимает во внимание. Что же он принимает? Творческий подход, широту охвата подходов к проблеме, представленных в науке гражданского права, и критический разбор. То есть недостаточно сказать, а вот Гангало думает так. И точку поставить. Надо написать неплохо было бы, а что вы думаете по поводу того, что думает Гангало? Дальше. Наличие и широту оценки судебной практики по вопросу. Это учитывает все вот экзаменатор. Наличие и профессиональный уровень собственной аргументации слушателя. И шестое. Просрочка сдачи ответа и нетворческое заимствование приравнивается к неудовлетворительной оценке. Жестко, но зато и свободно в чем-то. 24 часа полной свободы. Сергей Васильевич, может сразу правила передачи пойти? Они такие же. Вот. Смотри пункт первый. Каждый слушатель получает индивидуальный. Вот. Дальше. Вот я просто привел пример экзаменационного вопроса, чтобы можно хоть чуть-чуть, да, представить себе по проблематике, связанной с неустойкой, а их не будет. Раньше они когда-то были, прежние были хорошие времена. Вот. Каким образом стороны в обороте пытаются избежать применения статьи 333 ГК, используя институт коммерческого кредитования? Мне кажется, мы даже сегодня об этом говорили. Какова юридическая квалификация? А в том объеме, по которому мы сегодня об этом говорили, достаточно? Ну, мне показалось бы, что нет. Потому что это было очень быстро, так галопом по Европам, без всякой литературы, без судебной практики. А за 24 часа, мне кажется, можно было бы... Вы знаете, главное не много написать, а содержательно. Я вот от себя добавлю еще, что... Ведь, действительно, какие-то вот вопросы, которые мы вот на протяжении столь длительного времени здесь с вами обсуждали, они должны быть вам известны, они мне известны. Я сразу вижу, человек вообще понимает вообще, о чем идет речь. Ну, видно же, что он видит проблему, или не видно. Вот. Или он что-то такое откуда-то переписывает из учебника. Вы знаете, вот опыт последних лет, он показывает, что, как ни странно, письменный экзамен позволяет значительно больше увидеть, нежели чем устный, как. На первый взгляд должно было быть наоборот, но вот. То есть обычно все видно. Я вот даже есть некоторые тесты, которые показывают, более-менее объективно экзамен оценивается или нет. Более-менее объективно, на самом деле. И спокойнее значительно для всех. Потому что никто не дергается, никто не, извиняюсь, не потеет, не мучается, что он хочет покурить. А ведь нельзя, потому что уже все спишут. Да списывайтесь, пожалуйста. Вот, и не помню, я вам говорил или нет, это не я придумал, вернее, я немножко модернизировал, а все вообще трудно что-то придумать. Вот, это у французов есть такой элемент агрегации, это этап агрегации. А агрегация — это такой очень интересный, своеобразный национальный институт. Тот ученый во Франции, кстати, он может быть иностранцем, который прошел этот институт, он от государства получает гарантированно и пожизненно обязательство места профессора в каком-либо из французских вузов. Все, его обязаны обеспечить этой работой на всю жизнь. Вот. Но пройти экзамен крайне сложно. И вот одно из испытаний, которое здесь проходит, по-моему, как раз последнее, а заключается в том, что там есть такой некий научный арепак. Вот, туда приходит человек и говорят ему какую-то тему. Говорят, вот тебе там... Золото. Он говорит, что золото? А ничего, все, свободен. И вот у него есть какой-то срок, конечно, не 24 часа, а значительно больше, вот, где он может сам, с командой, без команды, неважно, как хочешь, в общем. И это крутись, как хочешь, но должен ты в обозначенный срок не спать, не есть, это как хочешь, спи все время, дело твое. Но ты должен представить некое эссе, да, вот исследование на заданную тему. А дальше его оценивают и говорят, зачет, не зачет, да? Прошел, не прошел. Вот. И во Франции есть, там же у нас интересная страна с интересными традициями, там идет все время борьба. Некоторые говорят, что это очень хорошо, что это очень правильно, что это вот замечательный фильтр такой, и так далее. А другие говорят, что это издевательство над людьми, потому что пока они вот это все проходят, они действительно не спят, вот, не едят, вот, и приходят очень изможденными. Это вот некоторые защитники и поборники прав человека вот считают издевательством. Но французы пока, к моему личному субъективному удовольствию, пока держатся, не сдаются. Но вот такая у них национальная традиция, своеобразная. Но у меня есть определенная ratio legis, да, потому что человек поставлен довольно сложные, непростые условия, где он должен профессионально показать себя. Агрегация. Но это только часть. Для того, чтобы дойти до агрегации, надо еще, до этого мало кто доживает, а на этом загибаются все остальные. И поэтому бюджет, на науку прокации как-то пока еще не ловит. Я вам желаю успеха, думаю, никаких особых вопросов тут. Когда это вы определяете полный сервис, видите, полная свобода. Вот где это вы видите?